27. В пятницу в опорный пункт заглянула Журавлева. Абрамов в кабинете был один, в другой комнате народу было полным-полно. Там шумели и спорили собравшиеся на патрулирование дружинники. Журавлева подошла к столу и тихо сказала: «В понедельник можем встретиться в последний раз. Во вторник я отдаю ключи от гостинки». Анастасия в этот день была особенно хороша. Последние теплые осенние денечки даровали ей свежесть прозрачного утра и энергию молодости, неизрасходованную за лето. Абрамов посмотрел на девушку и восхитился. Какая у него очаровательная подруга! Пускай тайная, но все же подруга. И подруга именно его, а не другого мужчины. — Конечно, приду, — заверил Иван и пообещал, что за выходные он найдет другое место, где можно будет встречаться в удобное для них обоих время. Выходные Абрамов провел с семьей. Запасное место для встреч не искал. В силу своей скрытности и нежелания посвящать посторонних в личную жизнь, он ни за что бы не стал просить ключи от пустующей квартиры у знакомых. Попросить ключ — это значит признаться, что у тебя есть любовница, и ты не так прост, как кажешься. Тайная жизнь вызывает недоверие. Сегодня ты от товарищей скрываешь, что любовницу завел, а завтра какой номер выкинешь? На преступление глаза закроешь. Как на такого человека можно положиться? То ли дело мужики, которые бравируют любовными похождениями или не скрывают интимную связь с замужней женщиной. Они открыты, значит, надежны во всех отношениях. Эти рассуждения были верными, но только отчасти. Абрамов всегда был готов прийти на помощь коллеге. В трудную минуту на него можно было положиться. В понедельник после обеда, идя навстречу с Журавлевой, он размышлял: «Никуда она от меня не денется. Я удовлетворяю ее и как мужчина, и как друг. Повыделывается недельку-другую, и сама место для встреч найдет». «Конечно, найдет», — подсказал ему насмешливый внутренний голос. «Свинья всегда грязь найдет». Если бы какой-то мужчина сравнил Журавлеву со свиньей, Абрамов, не задумываясь, дал бы ему в челюсть. Но как противостоять самому себе? Это невозможно. Нельзя заглушить голос подсознания, критически оценивающий твои поступки. Сам себя не обманешь — это закон жизни, основа ее существования. Чтобы отвлечься от сбивающих с толку мыслей, Иван вспомнил первую ночь любви с Журавлевой и позабавился. Как зависит смысл слова «любовь» от времени суток? Если сказать «день любви», то это будет значить прогулки по городу, поцелуи, страстные клятвы. Если же сказать «ночь любви», то тут понятно, чем влюбленные занимались. У нас с Настей была «ночь любви», а за окном светило солнце. Это был лучший день в моей жизни. Я бы на все пошел, лишь бы повторить его. Журавлева встретила любовника одетой в новенький короткий халатик, принесенный из общежития. Настроение у нее было веселое и игривое. Кто его знает, когда им еще раз выпадет счастье поменять время суток и устроить безумную ночь любви среди бела дня. Абрамов не уловил флюида любви, исходящие от девушки, и решил начать свидание с решения служебных вопросов, а не с поцелуев и шепота «Боже, как ты прекрасна сегодня!». Он достал из кармана фотографию перстня с изумрудом и спросил, не видела ли его Журавлева раньше. Настя повертела в руках фотокарточку и сказала: «Я видела его этим летом на руке у Викторовой». Неожиданная новость тут же поменяла всю сущность встречи. Сознание сыщика заработало в направлении очень далеком от мыслей побыстрее лечь с девушкой на стоящий рядом раздвинутый диван. Журавлева не заметила перемены в настроении любовника. За годы работы в милиции Абрамов научился в критические минуты оставаться внешне невозмутимым. Девушка отложила фотографию на стол и продолжила. — Не подумай ничего такого. Хотя можешь думать все, что угодно, но как-то утром, часов около пяти, когда только-только стало расцветать, около входа в общежитие встретились я и Викторова. Я пришла пешком, а она приехала на такси. Дверь в общежитие еще была закрыта. Мы постучались. Ответа не было. Вахтерша или уснула под утро в своей каморке, или куда-то отлучилась. Викторова посмотрела на часы и сказала, что у нее нет времени стоять под дверью, так как через 2 часа ей надо собираться на работу. Она стала беспрерывно стучать по двери кулаком, и я заметила перстень у нее на руке. Викторова перехватила мой взгляд, поняла, что я увидела перстень, и мгновенно преобразилась. Она, как бы тебе сказать, она всегда на людях играет роль высокомерной женщины, втайне презирающей всех окружающих. Они обе, и Викторова, и Козлова, никогда не бывают сами собой, постоянно, каждую минуту, играют свои роли. Козлова изображает застенчивую, улыбчивую девушку, а Викторова преподносит себя как холодную, неприступную красавицу. На крыльце Викторова или сыграла новую роль, или на мгновение стала сама собой. Она смущенно улыбнулась и сказала, — Не обращай внимания. Это бижутерия, дешевая побрякушка. — Ага, нашла дурочку. Я что, настоящее золото от дешевенькой позолоты не отличу? У этого перстня бока не литые, а состоят из плетеных веточек. Я не представляю, сколько он стоит. Я в ювелирном магазине ничего подобного в продаже не видела. Спросишь, зачем я ходила в ювелирный магазин? Просто так посмотреть, какую красоту можно себе позволить, если по утрам тебя в общежитие на такси привозят. — Ты ничего не путаешь? — для подстраховки спросил Абрамов. — Это именно тот перстень? — Я видела его всего один раз, но запомнила на всю жизнь. Мне такой подарок никто не сделает. — Кто мог подарить Викторовой перстень? Вопрос Абрамова был глупым и бестактным, но Журавлева расценила его по-своему как признак скрытой ревности. — Ты думаешь, что я с ней не на крыльце встретилась, а вместе всю ночь где-то провела? — Не волнуйся, меня там не было. Викторова летом скрашивает досуг мужчинам из южных краев. Как только они на базаре продадут первую партию фруктов, так тут же приезжают за ней и увозят на всю ночь. Меня в их компанию не приглашают. — Торговцы фруктами расщедрились на такой подарок? — не поверил Абрамов. — Если этот перстень действительно стоит 500 рублей, то за него надо полвагона яблок продать или пару грузовиков винограда реализовать. Что-то в твоем рассказе не сходится. — Сходится, не сходится, какая разница? — с недоумением ответила девушка. — Я тебе что, шпион платный? За что купила, за то и продаю. Видела я этот перстень у Викторовой, больше ничего сказать не могу. — Промедление смерти подобно. Неожиданно и не к месту всплыла в сознании Абрамова ленинская фраза. — Надо действовать, иначе время будет упущено. — Настя, тут такое дело, — помедлив секунду, — сказал Абрамов. — Я совсем забыл. Меня начальство будет ждать через 30 минут на доклад. Извини, заработался. В голове путаница наступила. Давай не будем сегодня на ходу что-то делать. Оставим все на потом. Я клянусь, что на неделе найду место, где нам можно будет встретиться. — Ах, встретиться! — разочарованно протянула Журавлева. Ты не спросил, будет ли у меня время, чтобы еще раз увидеть тебя и услышать новые расспросы. Может быть, ты список интересующих тебя вопросов составишь, чтобы нам в другой раз время зря не терять? Ты что, не понимаешь, что мне сегодня ключи от комнаты надо будет отдать? к подруге мужик переезжает. Так что все, тут лавочка с завтрашнего дня будет прикрыта. — Я же сказал, что мне срочно на работу надо, — грубо оборвал девушку Абрамов. — Чего еще объяснять? В другой раз встретимся. Не последний день на свете живем. Журавлева, в первое мгновение опешившая от неожиданного перепада настроения у любовника, быстро пришла в себя и сделала вид, что смирилась с происходящим. — Если надо, то поезжай. С начальством шутки плохи. Жалко, что сегодня ничего не получилось. Но ничего. Как-нибудь наверстаем. Иван поспешно чмокнул девушку в щеку и помчался в райотдел. После его ухода Журавлева нашла у подруги штопор, открыла бутылку вина, выпила в одиночестве полный бокал, покурила, сбрасывая пепел в полное папиросных окурков блюдечко. Единственно правильное решение пришло само собой. — Пошел-ка ты, Ваня, знаешь куда? — тихо проговорила она. — Клянусь, что я буду последней шлюхой в городе, если еще раз дам тебе до себя дотронуться. От обиды у нее выступили слезы, но поделать уже ничего было нельзя. Показавшаяся вначале интересная книга была дочитана до конца. Содержание ее было странным, а конец — неожиданным. Перечитывать эту книгу еще раз смысла не было. Но жизнь-то не закончилась. Мало ли интересных книг на свете. Надо почаще ходить в библиотеку, и тогда найдешь произведение ранее неизвестного автора и будешь много-много лет читать его, открывая на каждой странице для себя что-то новое и удивительное. Абрамов стремительно ворвался в кабинет к Агафонову, словно смертельно раненый буйвол, решивший напоследок проткнуть рогами зазевавшуюся львицу. — Я все знаю, — воскликнул он. — Надо действовать, пришла пора взять их за жабры. В момент его появления Агафонов заканчивал писать совершенно секретное задание в отдел разведки областного управления МВД. При появлении коллеги он отработанным движением перевернул исписанный лист и прикрыл его сверху папкой с текущими бумагами. — Что ты узнал? — спокойно спросил Агафонов. — Что Земля вращается вокруг Солнца, а комета Галлея пролетела мимо много лет назад? — Сядь, успокойся и расскажи все по порядку. — Этот перстень принадлежит Викторовой, — выпалил Абрамов. — Сейчас мы их всех... поколем. Агафонов выслушал сбивчивый рассказ коллеги и подчеркнуто спокойно сказал. — Ты получил очень ценную информацию. Как думаешь ее реализовать? — Предъявлю перстень Викторовой и потребую объяснений. Ей некуда будет деваться, и она признается, как он мог попасть к Свиридовой. — Отличная идея, — похвалил Агафонов. — Просто блестяще. Но есть один момент. Что ты будешь делать, если она заявит, что видит этот перстень в первый раз? — Как это в первый раз? — опешил Абрамов. — Она не может отказаться от перстня, который стоит 500 рублей. — Неужели? — с нескрываемым сарказмом парировал Агафонов. — Кто тебе сказал, что у нее в чемодане не лежит горсть таких перстней? — Кто тебе сказал, что она не готова пожертвовать самым ценным для нее имуществом, чтобы выйти сухой из воды? Что ты будешь делать, если она, как корейка с ехидной улыбочкой, заявит, что у нее никаких перстней никогда не было? — Как кто? — Как корейка? — не понял, о ком идет речь Иван. — Книгу «Золотой теленок» читал? — Читал, — пробормотал сбитый с толку Абрамов. Только я уже не помню, про что там написано. Я давно ее читал, еще до армии. Фильм, надеюсь, видел. Остап Бендер приносит подпольному миллионеру корейка похищенные у него 10 000 рублей и требует расписку в получении. Корейка заявляет, что никто у него никаких денег не похищал. Остап прыгает от возмущения, ведет себя как последний дурак и уходит растоптанным и поверженным. Ты будешь выглядеть еще хуже, когда Викторова откажется от перстня. Ты же про нее ничего не знаешь. Так какого черта лезть нахрапом? Лихая кавалерийская атака не всегда ведет к успеху. В девичьем домике, на твоем участке, кстати, совершаются чудовищные преступления, раскрытие которых требует вдумчивого подхода, а не Чапаева на коне. Девочки в общежитии гораздо умнее и коварнее, чем ты думаешь. Там змеиный клубок, который ты решил раскрутить, ухватив одну змею за хвост. Не получится. Перстень мы предъявим в нужный момент, а пока займись делом. Составь три списка. В первом должны быть проживающие в девичьем домике женщины, которые в день гибели сына Изместьевой были на работе в первую смену. Во втором списке — те, кто работал во вторую и третью смену в тот день, когда обнаружили тело Алексеева. В третий список должны войти те, кто работал в день убийства Свиридовой в одну смену с ней. Ищи в этих списках совпадения. Если все убийства — звенья одной цепи, то этот человек будет во всех трех списках. Кстати, что ты узнал о взаимоотношениях Свиридовой и Осиповой? Ничего? Странно. Я не думал, что ты так быстро разучился исполнять мои указания. Я сегодня же все исправлю. Стал оправдываться Абрамов. Агафонов указал ему на дверь. «Иди работай. До конца октября не так много осталось времени». Абрамов вышел от начальника, как побитая собака. Придя к себе, он с досадой подумал, что зря так поспешно покинул Настю. «Ничего», — подбодрил он себя. «Встречу, она растает, и все наладится».